Лимита ля комедия. Каждый год усталая провинция лучших сыновей и дочерей посылает, чтобы откупиться в главный город родины своей. Чтоб найти себе в столице нишу, сядут в самолет и поезда и покинут город их взрастивший, чтобы не вернуться никогда. Станут кофе пить в кафе на Бронной, будут пачкать чистые пруды, в сумерках покурят на балконе, и звезда полей им до звезды, край родной, повспоминав ночами, выбросив от прошлого ключи, станут даже больше москвичами, чем все коренные москвичи, будут на работу торопиться и красот Москвы не замечать, будут новым жителям столицы в спину понаехали ворчать. Жизнь пройдет, как очередь у кассы, и шепнет: «Чего-то мне херо, пушечное офисное мясо, пассажир московского метро».